На первый взгляд у него была благодушная внешность типичного филантропа, лысеющая голова, высокий лоб, улыбка, открывавшая два ряда неправдоподобно белых вставных зубов. Все, казалось, говорило о доброте. И только глаза, маленькие, глубоко посаженные, лживые, противоречили этому впечатлению. Впрочем, не они одни. Сказав что-то своему спутнику, старик оглядел комнату. Взгляд его на мгновение задержался на Пуаро, и в нем неожиданно промелькнули недоброжелательство и непонятная тревога. Он тут же поднялся. «Заплатите по счету, Гектор», — распорядился он. Голос у него был хрипловатый, в нем таилась какая-то странная приглушенная угроза. Когда Пуаро встретился со своим другом в вестибюле, американцы покидали отель. Портье сносил в машину чемоданы. Молодой человек присматривал за ним. Потом открыл стеклянную дверь и сказал: «Все готово, мистер Рэтчет». Старик что-то буркнул и вышел. «Что вы думаете об этой паре?» — спросил Пуаро. «Они американцы», — сказал мсье Бук. «Ну, это само собой разумеется. Я хотел спросить, как они вам понравились?» «Ну, молодой человек показался мне симпатичным». «А тот второй?» «Сказать по правде, мой друг, он произвел на меня неприятное впечатление. Нет, он решительно мне не понравился. А вам?» Пуаро помедлил с ответом. «Когда там в ресторане он прошел мимо меня, — сказал наконец Пуаро, — у меня появилось странное ощущение, словно мимо меня прошел дикий, вернее сказать, хищный зверь. Понимаете меня? Настоящий хищник. Но вид у него самый что ни на есть респектабельный». «Вот именно. Тело как клетка. Снаружи все очень респектабельно, но сквозь прутья выглядывает хищник». «У вас богатое воображение, старина», — сказал мсье Бук. «Может быть и так. Но я не могу отделаться от впечатления, что само зло прошло совсем рядом со мной». «Вы про этого почтенного американца?» «Да, про этого почтенного американца». «Ну что ж», — сказал мсье Бук жизнерадостно, — «возможно, вы и правы. На свете так много зла». Двери отворились. К ним подошел швейцар. Вид у него был озабоченный и виноватый. «Это просто невероятно, мсье», — обратился он к Пуаро. «Все купе первого класса в этом поезде проданы». «Как?» — вскричал мсье Бук. «Сейчас, в мертвый сезон? Не иначе, как едет группа журналистов или политическая делегация». «Не могу знать, сэр», — почтительно вытянулся швейцар, — «но купе достать невозможно». «Ну, ничего», — обратился мсье Бук к Пуаро, — «не беспокойтесь, мой друг, что-нибудь придумаем. На крайний случай мы оставляем про запас одно купе, купе номер 16. Проводник всегда придерживает его». Он улыбнулся и взглянул на часы. «Нам пора».